Борис Воловодов. 3 ноября 1943 года в лобовой атаке на Ил-2 лейтенант Борис Воловодов уничтожил вражеский бомбардировщик, уже собравшийся сбрасывать бомбы на наш десант на Керченском полуострове. Борис Наумович Воловодов родился 1 августа 1914 года в городе Грозный, ныне Чеченская республика, в семье рабочего, русский. В 1938 году окончил Херсонскую летно-инструкторскую школу «Асавиахима». Работал летчиком-инструктором в аэроклубах Ставрополя и Куйбышева. В военно-морском флоте с августа 1942 года. Служил пилотом-инструктором в первой школе пилотов первоначального обучения военно-воздушных сил военно-морского флота, город Куйбышев. На фронте с мая 1943 года. Окончив в сентябре 1943 года курсы командиров звеньев, направлен в 47-й штурмовой авиационный полк военно-воздушных сил Черноморского флота, где включен в состав 3-й эскадрильи. Командуя звеном, а затем эскадрильей, участвовал в боях по освобождению Таманского полуострова, поддерживал десант на Керченский полуостров. Завершил 15 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск, 11 из них ведущим групп штурмовиков. Его эскадрилья потопила 2 сторожевых корабля и 4 быстроходные десантные баржи. Во второй половине дня 3 ноября 1943 года вылетел в составе группы из 12 штурмовиков Ил-2 в сопровождении истребителей 9-го истребительного авиационного полка той же дивизии на штурмовку войск и танков противника, атакующих плацдарм в районе поселка Эльтиген, ныне в черте города Керчь, который занимал 1-й батальон 31-го стрелкового полка, 318-я стрелковая дивизия, 18-я армия Северо-Кавказский фронт. На втором заходе группы на штурмовку Воловодов заметил вражеский бомбардировщик «Юнкерс-88», заходящий на бомбометание по нашим позициям. Он повел свой Ил-2 в лобовую атаку. В последний момент вражеский летчик сделал попытку уклониться, но не успел. От лобового удара оба самолета взорвались. Вместе с командиром экипажа погиб штурман и парторг эскадрильи младший лейтенант Быков, который выполнял обязанности воздушного стрелка. За этот бой Борис Воловодов командиром полка был представлен к награждению орденом Красного Знамени. Командующим военно-воздушных сил Черноморского флота статус награды был изменен. Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 17 ноября 1943 года за захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство, лейтенанту Воловодову Борису Наумовичу присвоено звание Героя Советского Союза. Звание присвоено посмертно. Награжден орденом Ленина в 1943 году. Похоронен в братской могиле в поселке Эльтиген, ныне Георгиевское, в черте города Керчь. Имя героя высечено на стене памяти мемориального комплекса, посвященного подвигу авиаторов-черноморцев в Севастополе. Быков Василий Леонтьевич. Родился в 1910 году в городе Владимир, русский, член ВКПБ. Младший лейтенант Василий Быков участвовал в боях по освобождению Таманского полуострова, поддерживал десант на Керченский полуостров. Василий Леонтьевич Быков награжден орденом Красного Знамени. Фото Василия Быкова не найдено. По материалам общественного проекта «Пламя Победы».